12 октября 1755 года. Река Тиднеш, Акадия, сержант Аристид Дюбуа. «Да», — подумал я, — «лучшее место не придумаешь». Река Тиднеш раньше-то была почти безлюдной, кроме одноименной деревушки недалеко от устья. А теперь и ту наши английские друзья стерли с лица земли. Раньше чуть южнее жили индейцы, но они 6 лет назад поддержали акадцев в войне отца Лелутра, и их деревню разгромили англичане в прошлом году. Так что кроме лосей и волков, ну и лис с зайцами, здесь ничего особо не встретишь. Кроме того, про этот причал и эту избушку практически никто не знает. Неписанный кодекс лесных бегунов не разрешает раскрывать их местоположение никому, кроме собратьев по цеху, да и то не всех, кроме как в экстренных ситуациях, к которым, по моему скудному разумению, можно и причислить захват фортов англичанами и переход всей Акадии под их контроль. Наша группа состояла из нескольких русских, 2 индейцев и меня, в качестве проводника. Шли мы сюда на барсуке, его переименовали в Грозный, хотя надпись на корме так и осталась прежней, капитаном которого стал старший Лалуш, а шкипером их баркаса пока что сделали младшего. Увы, это почти весь флот, которым мы обладаем на данный момент. От нас неожиданно ушли 2 военных корабля, стоявших в порт Ля-Жуа, а также 3 купца из 4. Насколько нам известно, все они перешли в Луисбург, причем безо всякого уведомления. Дополнительно имеются 4 рыболовных лайбы и еще 1 баркас поменьше, чем лалушевский, на котором также прибыли беженцы. 4-й же купец также ходит на Королевский остров. Именно он перевозит на наш остров железную руду, уголь и что-то еще по заказам наших друзей-оружейников. Причал на Тиднеше я выбрал сам, вряд ли англичане появятся на этой реке, тем более, что у них есть дела и поважнее. Война с мирным населением этих краев. Но на всякий случай мы шли под английским флагом, тем самым, который реял над барсуком, когда мы, понятно, что не я, а мои русские друзья и командиры его захватили. И, наверное, не зря прошли мимо бобра однотипного патрульного корабля в девичестве Сент-Женевьев, и те не обратили на нас внимания. Но нас поджидал сюрприз, поначалу не слишком мне понравившийся. Когда я только-только сошел на причал, меня вдруг окликнули. «Аристид!» По голосу я узнал Жана Ленуара, старого знакомого и тоже лесного бегуна. Друзьями мы так никогда и не стали, слишком долго он сидел на заборе и не поддерживал ни нас, ни наших врагов, не гнушая сотрудничества и с ними, и с нами. Но 2 лет назад все изменилось, почему не знаю. Так что я дал знак своим не трогать его, по крайней мере, пока не выяснится, что он здесь делает, и, как оказалось, поступил правильно. Жан ныне был человеком, секунд-майора де Буаебере. А я не раз и не два рассказывал нашим про этого человека, единственного, кто успешно воевал с англичанами после падения фортов. Знал я его еще тогда, когда он был лейтенантом, во время операции по захвату столицы английской Акадии, переименованной в Новую Шотландию, города Анаполис-Ройл. И в том, что операция не удалась, вины де Буэбера не было. Вместо обещанных подкреплений из Луисбурга пришли 2 корабля из Бостона с англичанами на борту, а главное с 10 пушек. С тех пор Буэбер ни раз, ни два участвовал в операциях против англичан и весьма успешно. В прошлом году его сделали комендантом форта Минагуэш на реке Святого Иоанна в Западной Акадии. И он прислал де Вергору в Босижур список того, что было жизненно необходимо, чтобы Менагуэш можно было защищать. Но де Вергору этого нужно не было. Главное для него было набить мошну Если верить многочисленным слухам, именно это у него неплохо получалось. Так что и падение Басижура и Гаспару, и сожжение Менагуэша имеют конкретного виновника – Луи Дюпона Дюшамбона де Вергора. Примечание. В реальной истории де Вергора предали трибуналу в Квебеке, но неожиданно для всех оправдали. После этого он отличился в битве на Авраамовых равнинах у Квебека. Был уволен из армии и потерял практически все, нажитое непосильным трудом в Новой Франции. Умер он во Франции в конце 1770-х, судя по имеющимся данным, в нищете. Конец примечания. А де Буэбер с тех пор наводит ужас на англичан в северо-западной Акадии. Я рекомендовал полковнику Хасханову, не просто выговорить эту фамилию, обязательно навести с ним контакт. Расположились мы в избушке. На столе стояла бутылка какого-то местного пойла и тарелка с вяленой олениной. Ленуар разлил жидкость по глиняным кружкам. Кто-то из русских произнес по-английски тост за победу нашего оружия. Тост этот удивил Ленуара. Как когда-то и меня. Ведь ничего подобного у нас не практиковалось. Примечание. Тосты появились в Англии на рубеже 17 и 18 веков, но первоначально пили за здоровье той или иной дамы. Говорилось, что ее имя улучшает вкус напитка не менее, чем практиковавшееся тогда добавление кусочка пряного поджаренного хлеба в вино. Откуда и название «тост». Английское «тоуст». Конец примечания. А затем Ленуар удивил уже нас, сказав на том же языке. Так значит, слухи о неких русских, победивших англичан на Мононгахеле, не лишены основания? «Именно так», — ответил полковник, не вдаваясь в подробности. «И пришла пора сделать то же в Акадии. Мы знаем, что ваш командир делает все, чтобы спасти акадцев от англичан. Но еще лучше было бы вернуть Восточную Акадию ее жителям. А для этого нужно сначала взять оба форта на перешейке. А с Басижуром мы, я надеюсь, справимся. А вы бы могли поучаствовать во взятии Гаспаро. Я сообщу об этом секунд-майору де Буэберу», — кивнул Ленуар. «А вот только как именно вы намереваетесь этого добиться?» «Точно еще не знаем», — ответил полковник. «Но кое-какие наметки имеются. А в скором времени мы сможем сообщить вам конкретные данные. Но давайте пока что обсудим предварительное видение ситуации, а также вопрос связи». Историческая справка. Фридрих Великий. Великодушный деспот. Русский король Фридрих II, правивший своей страной в середине XVIII века, был одним из немногих монархов, заслуживших прозвище «Великий». Он вошел в историю как талантливый полководец и мудрый политик. В то же время Фридриха часто изображают в различных исторических трудах солдафоном, единственная радость которого была война. Коварным и бесчестным человеком, слову которого нельзя было верить ни на пфеник. Так кем же был этот прусский король? Злодеем или мудрым правителем? Свистун и поэт. Фридрих II родился в 1712 году в Берлине. Его отцом был король Пруссии Фридрих Вильгельм I из династии Гогенцоллернов, матерью София Доротея, дочь английского короля Георга I. Отец Фридриха был первым королем Пруссии. Именно при нем захудалое курфюршество Бранденбургское превратилось в королевство. Король Фридрих Вильгельм вошел в историю под прозвищем Зольдатенкайзер. Примечание. Зольдатенкайзер. Солдатский император. Немецкое. Конец примечания. Единственной его страстью была армия, и он тратил на ее содержание 2/3 доходов королевской казны. Зольдатенкайзер держал в ежовых рукавицах не только своих подданных, но и родного сына, который, по мнению коронованного фельдфебеля, занимался не тем, чем нужно. Он прозвал своего наследника свистуном и поэтом. свистуном, потому что юный Фридрих обожал игру на флейте и достиг в этом немалого успеха. А поэтом, потому что кронпринц совершенно бесполезно с точки зрения отца, тратил время не на военные экзерциции, а на сочинение стихов, к тому же на французском языке. Однажды Фридрих Вильгельм чуть было не отправил сына на эшафот. Случилось это после того, как Зальдатенкайзер получил известие о том, что его отпрыск собирается тайно бежать в Англию. В конце концов, он все же помиловал 18-летнего Фридриха, ограничившись тем, что на пару лет заточил его в тюрьму города Кюстрина. После освобождения кронпринц еще долго был в немилости у короля. Фридрих играл на флейте, вел переписку с Вольтером, занимался стихотворчеством. Словом, наследник Зальдатенкайзера ничем не походил на своего отца Салдафона. Так продолжалось до мая 1740 года, когда умер прусский король и его сын наследовал отцовский трон. Великий Фриц. Вскоре после воцарения Фридриха австрийский посол в Пруссии написал в донесении своему монарху: «Король признался мне, что он поэт и может написать сотню строк за 2 часа. Он может стать музыкантом, философом, физиком, либо механиком. Кем уж точно он не станет, это полководцем или солдатом». Посол оказался плохим пророком. Именно как талантливый военачальник Фридрих вошел в мировую историю. Даже Наполеон, сам гениальный полководец, заняв в 1806 году Берлин, посетил могилу Фридриха в Потсдаме, сняв перед ней шляпу, а затем приказал своей старой гвардии пройти парадным маршем перед часовней, в которой был похоронен прусский король. Но мы будем писать не о его победах, а расскажем о Фридрихе II, государственном деятеле. Взойдя на престол, Фридрих первым делом запретил пытки в тюрьмах, отменил цензуру и ввел свободу печати. В 1749 году он под страхом 6-летнего тюремного заключения запретил чиновникам бить крестьян палками. А в 1763 году Фридрих издал указ об освобождении прусских крестьян от крепостной зависимости. Еще через несколько лет Фридрих своим указом гарантировал крестьянам право собственности и наследование их земельных наделов. Король провозгласил принцип независимости судей. Все это не было пустыми декларациями. При нем дворяне сидели в тюрьме за обиды, нанесенные простолюдинам. Фридрих объявил в Пруссии полную веротерпимость. Это дало свои плоды. В страну потянулись те, кто в Европе терпел лишения по религиозным мотивам. Экономические реформы Фридриха привели к развитию промышленности и сельского хозяйства в Пруссии. Именно поэтому экономика страны выдержала напряженнейшую 7-летнюю войну против нескольких сильнейших европейских держав. Фридрих создал классическую систему образования. Все его подданные должны были окончить начальную школу. Пруссия стала единственной в Европе страной всеобщей грамотности. Сам Фридрих в промежутках между боями и походами продолжал заниматься музыкой и литературным творчеством. Он написал несколько философских трактатов и целый ряд выдающихся музыкальных произведений. Все это плюс военные победы великого Фрица превратили Пруссию из второразрядного королевства в ведущую европейскую державу. За время его правления территория Пруссии удвоилась. Умер Фридрих Великий в своем любимом дворце Сан-Суси в Потсдаме 17 августа 1786 года и был похоронен рядом со своим отцом Зальдатенкайзером. 15 октября 1755 года. Королевство Пруссия, Потсдам, дворец Сан-Суси, генерал-фельдмаршал Джеймс Кейт. Вы уверены в правдивости сведений, которые были получены вами из Петербурга? — спросил король. Он взглянул на меня снизу вверх, склонив голову чуть набок, став при этом похожим на любопытную ворону, услышавшую писк мыши под ворохом осенних листьев. «Ваше Величество», — ответил я. «Вы ведь знаете, что в России, которой я прослужил без малого 20 лет, у меня осталось немало друзей, и они по мере возможности снабжают меня информацией о том, что происходит в России и во дворце императрицы Елизаветы». «Сведения, полученные мной, абсолютно точные. Впрочем, я прекрасно понимаю вас. Я и сам сперва не поверил тому, что мне стало известно, и лишь получив подобную же информацию из других источников, я поспешил сообщить ее вам». «Значит, в Новом Свете появились русские военные, которые в союзе с французами воюют против англичан», задумчиво произнес король. «Как вы полагаете, Кейт, они посланы туда императрицей Елизаветой? Или это искатели приключений, на свой страх и риск отправившиеся в захваченную британцами Акадию, и там нанятые французами для войны против их врагов?» «Ваше Величество, я не могу сейчас ответить на ваши вопросы. Мне понадобится какое-то время, чтобы послать письма с просьбой уточнить информацию, которая вас интересует, и получить ответ». «Кейт, вы должны понять, что сейчас, когда я должен принять судьбоносное решение в преддверии решающей схватки с проклятой Австрией, мне необходимо точно знать, кого мне взять в союзники. Возможно, это будет Франция. Пусть Пруссия и сражалась против нее, когда русские пытались посадить на варшавский трон саксонского курфюрста Августа». Примечание. Война за польское наследство 1733-1735 годы. Конец примечания. А король Людовик XV пытался сделать главным в Польше своего тестя Станислава Лещинского. Но уже во время Первой войны за Силезию... Примечание. Первая Силезская война 1740-1742 годы. Конец примечания. «Вместе с нами против австрийцев сражались французские войска маршала Бель-Иля во время Второй войны за Силезию». Примечание. Вторая Силезская война 1744-1745 годы. Конец примечания. «Французы были на нашей стороне, а британцы оказались в стане наших противников. Австрия никогда не простит мне того, что Силезия стала прусской. И она готовит новую войну, сколачивая союз против моей любимой Пруссии. Мне надо тоже найти надежных союзников для войны против Австрии. Или хотя бы добиться нейтралитета от тех стран, которые могут стать моими противниками». «Я понимаю вас, ваше величество», — произнес я, на мгновение задумавшись. «Вы имеете в виду Россию, которая в настоящее время тоже еще не определилась с союзниками. Только вот захочет ли она воевать в Европе? С польскими и шведскими проблемами она уже разобралась. Швеция после разгрома под Гельсингфорсом больше не собирается силой оружия возвращать свои земли, утерянные еще во времена Карла XII. В Польше же правит ставленник русских, саксонский курфюрст Август. У России есть постоянный противник — турки, которые регулярно натравливают своих вассалов, крымских татар, на ее южные рубежи. Поверьте, ваше величество, я хорошо знаю, что такое татарский набег, ведь я 3 года был наместником в Малороссии и даже гетманом казаков». «Но, как я слышал, — осторожно произнес король, — канцлер Бестужев находится под сильным влиянием австрийцев. И вполне вероятно, он сможет убедить императрицу Елизавету поддержать эту ханжу Марию Терезию. Против меня выступит Бабий Альянс». Король расхохотался, но глаза его оставались серьезными. «Я знал, что он на дух не переносит женщин, и дворец Сан-Суси, что в переводе с французского означает «без забот», остряки прозвали «без женщин». А даже свою супругу, королеву Елизавету Кристину Брауншвейгскую, Фридрих отправил в королевский дворец в Берлине. «Однако, ваше величество», — ответил я, — «для Пруссии было бы крайне нежелательно вступление в войну против нее России. Это огромная страна с превосходной армией, которая могла бы сотворить немало неприятностей Пруссии. Поверьте мне, я хорошо знаю русских». «Я полностью согласен с вами, Кейт», — задумчиво сказал король. «Знали бы вы, сколько сил и времени я трачу на то, чтобы найти выход из этой непростой ситуации. Помнится, поступая на службу Пруссии, вы поставили одно пренепременное условие — не посылать вас против русских». «Да, ваше величество, именно так. Я очень многим обязан России и русским, и потому мне не хочется проливать их кровь». «Кейт, я прошу вас, да-да, не удивляйтесь. Я, король, прошу вас, сделайте так, чтобы России не пришлось воевать с Пруссией. Используйте ваши личные связи, связи ваших братьев, вольных каменщиков». Примечание. В России генерал Кейт одно время возглавлял петербургскую масонскую ложу. Конец примечания. «Словом, все, что позволило бы мне добиться нейтралитета России в будущей схватке с Австрией». «Ну а что касается Франции и Британии? Тут, Кейт, все будет зависеть от политической ловкости, с помощью которой я выберу себе выгодного для Пруссии союзника. И потому известия, полученные вами от русских, воюющих в Новом Свете против Англии, для меня очень ценны. Я с нетерпением жду информации, которая прояснит, что, собственно, там происходит». 15 октября 1755 года. Перешейк, Шеникто, Акадия, майор Владислав Амосов, позывной Динго. На рекогносцировку они выдвинулись восьмеркой. Командирское ядро плюс головняк. Сопровождал их патруль. Следопытов из индейской сотни Хас наконец-то определился с названием своего воинства, из двух вариантов выбрав третий и вспомнив про подразделение Pathfinders. Примечание. Следопыт английское. Конец примечания. В британской и родезийской армиях. Организационно-штатная система была наполовину слизана с казачьих войск Российской империи. Подразделения состояли из сотен по национальному или территориальному принципу. Сотни делились на патрули, примерно соответствующие численности разведвзводов советской армии, а патрули на скаут-группы, соответствующие отделению. Река-группа вел арестит, который прекрасно знал эти места. Задача была осмотреть окрестности и поступы к форту и при удачном стечении обстоятельств наметить план штурма. Индейцы, как умеют только они, бесшумно скользили по лесу. Благо Хас попросил проводника выбрать маршрут, который бы пролегал в основном по лесистой местности. Понятно, что перед фортом растительности уже не будет, но сам ум надеялся подобраться к нему как можно ближе. Реальность оказалась несколько хуже ожиданий. Ближайшая лесополоса находилась на невысоком коряже почти в 700 метрах от первого частокола, ограждавшего форт. А между ней и крепостью было ровное поле, которое штурмующим необходимо будет преодолеть под огнем орудий противника. Сам форт представлял собой пятиконечную звезду. Вокруг него был выстроен забор из деревянных досок, плотно подогнанных друг к другу. Метрах в 150 от забора были насыпаны валы форта. На них находился еще один забор со сторожевыми башнями. Вход в форт был устроен между двумя лучами звезды. Насколько они сумели разглядеть, вход был один, и это было весьма странно. Обычно в подобных фортециях было как минимум два портала. Разведчикам не удалось разглядеть, что находилось между первым забором и насыпанными валами. Но Хас предполагал худшее, а именно ров с водой. За три дня наблюдения офицеры составили схему постов и расписание смен караулов, посмотрели, как осуществляется пропуск внутрь крепости, но ни на йоту не продвинулись к мысли, как захватить его малыми силами. Пеммикан и вода уже подходили к концу. И еще день, максимум два, и придется сворачиваться и уходить. Влад перевернулся на другой бок и подтянул к себе Фридолинову винтовку. Руки скучали по пулемету, Динго был убежденным пулеметчиком и искренне считал, что группа спецназа состоит из пулеметчиков и всех остальных, кто носит их БК на выходе. Жаль, что красавчика. Примечание. Так на армейском жаргоне называли ПК. Конец примечания. Пришлось оставить в схроне, как и все остальное оружие и снаряжение группы. Все офицеры были одеты в индийскую одежду из оленьих шкур, легкую и удобную, а на ногах у них были мокасины. Влад еще раз вздохнул, обнял винтовку и прикрыл глаза. Когда нечего делать, разведчик либо ест, либо спит. Поскольку с едой напряг, то остается спать. К исходу пятого дня Хас, пошушукавшись с Леней, дал команду на съем группы. Как Влад понял из обрывков разговоров, какие-то наметки плана у Самума в голове сложились, но до окончательного решения было еще далеко. Группа построилась в походный порядок, выдвинула боковые головные дозоры и бодро порысила в обратный путь. 19 октября 1755 года. Акадия, избушка у реки Тидниш, полковник Хасим Хасханов, позывной Самум. Неделю назад Хас в этой самой избушке познакомился с лесным бегуном Жаном Ленуаром, который ныне служил у секунд-майора Шарля де Шампа де Боэбера де Рафто. А ныне тот самый секунд-майор с гроздью имен, а еще, как Хасу успел рассказать Аристид Дюбуа, самый настоящий аристократ и будущий наследник титула маркиза, сидел напротив Хаса, одетый не в шелка и бархат, а в примерно такую же замшевую индейскую одежду, что и сам Хас. А еще в избушке находились Ленуар и Леня, больше в нее попросту не помещалось. Француз не знал ничего про события на Мононгахеле и был весьма приятно удивлен новостью о том, что армия генерала Брэддока была полностью уничтожена. А вот слухи о том, что на острове Святого Иоанна появились какие-то люди, которые якобы создавали некую армию Акадии, до него дошли. Но пока к нему не прибыл Ленуар с новостью о том, что он познакомился с этими таинственными людьми, он в это не особенно-то и верил. По его словам, слишком много ходило различных слухов, как правило, не подтверждавшихся. Зато известие о том, что эти люди должны вернуться к избушке в ближайшее время, заставило его действовать. И он в сопровождении Ленуара немедленно направился сюда и дождался прибытия группы Хаса. Разговаривали они на некой смеси английского и французского. Боэбер английский знал весьма посредственно. Ленуар получше, но именно на уровне торговца, ведь он много лет торговал с английскими и немецкими переселенцами в английской части Акадии. Зато и Хас, и Леня успели несколько подтянуть язык Вольтера за время, проведенное в Квебеке и на острове Святого Иоанна. Обычно французы предпочитали сначала вдоволь поговорить о погоде, о здоровье, о винах и так далее. Но Боэбер сразу перешел к делу. Француза, которого Хас для простоты попросил разрешения называть просто Шарлем, интересовало буквально все. Что произошло на Мононгахеле и на Ниагаре? Что происходит на острове Святого Иоанна? Какими силами располагает Хас и, главное, каковы у него дальнейшие планы. Про события у форта Дюкейн и про засаду на пути в Квебек Самум рассказал достаточно подробно. А вот про собственные силы и дальнейшие фразы отделался общими словами и туманными намеками. «Доверяй, но проверяй». Но будущий маркиз задумался, затем неожиданно спросил. «Месье Хас, или я очень ошибаюсь, или вы здесь?» с разведывательной миссией, и в ваших планах усложнить жизнь нашим английским друзьям, захватившим форт Босежур? Именно так, Шарль. Более того, мы намереваемся в ближайшее время отбить и этот форт, и форт Гаспаро у неприятеля. Вот, значит, как. И он задумался. Но вместо ожидаемых фраз о том, что это невозможно, он неожиданно спросил. «Господа, а мои люди могут вам чем-нибудь помочь?» «Можете, Шарль. Бусежур мы, надеюсь, возьмем своими силами. А вот при Гаспаро, как мне кажется, ваша помощь была бы очень кстати. Тем более по рассказам месье Ленуара, он кивнул в сторону бывшего лесного бегуна, у вас и у самих были такие планы. Буду очень рад, если вы позволите мне поучаствовать в этом деле. Тогда слушайте». Договорившись о дальнейших шагах и планах, офицеры пожали друг другу руки, и каждый двинулся в свою сторону. Хас и Леонид к ожидавшему их кораблю, а французы к привязанному к кромке леса лошадям. Погруженный в свои мысли, Хас шел и мурлыкал под нос песенку «Война, работа спецназа», что было явным признаком его задумчивости. А Леня, чтобы не отвлекать Хаса, шагал молча и думал о том, как притворить в жизнь то, что только что обсуждалось в избушке. 25 октября 1755 года. Акадия, избушка у реки Тиднеж, капитан-лейтенант, а ныне майор Леонид Зинченков, позывной «Удав». Леонид уже в третий раз сидел в этой избушке и начинал думать, что он к ней потихоньку привыкает. Она уже стала казаться ему какой-то родной, что ли. Вторая встреча с майором Шарлем, а в остальные имена и титулы Леня даже не вникал, была уже предметной. У Хаса сложился замысел захвата Бусежура. Дело оставалось за малым. Сирич за реквизитом. И пока Леня не спеша пил с Жаном принесенный с собой травяной чай, Хас с Шарлем обсуждали детали. Хас сидел на низком стуле лицом к двери. Давняя привычка, которая вырабатывается у офицеров соответствующего профиля годами пиратской жизни. Томагавк был прислонен к ножке столика, карабин стоял в углу за плечом Самума. Но Леня наметанным глазом видел, что и карабин, и топорик стоят так, что Хас при необходимости мог бы их подхватить, не слезая со стула. Хас просил у Шарля французскую военную форму. Требовалось ни много ни мало около сотни комплектов. Майор Шарль задумчиво повертел в руках стаканчик чая и сказал: «Друг мой, в нашем распоряжении остался один склад, до которого англичане пока не добрались. И он, кстати, недалеко от этих мест. А мы думали, там будут запасы пороха или на худой конец провизии. Но там оказались как раз-таки запасы формы, шансового инструмента и еще какой-то мелочи. «Будьте любезны, посмотрите, пожалуйста», — настойчиво попросил Хас. «Если она там есть, вы нам очень поможете». «Могу я и мои люди принять участие в вашей компании?» Хас откинулся на стульчике. Он очень хорошо помнил одну из основных аксиом спецназа. Командир группы должен быть трусом. Он должен бояться идти в бой с неподготовленными людьми. А Шарль и его люди не были подготовлены к тому, что задумал Хас. «Не в этот раз, Шарль», — мягко сказал Самум. «Операция уже спланирована, все роли уже расписаны. Менять сейчас что-либо не только не имеет смысла, но и может навредить нашему замыслу. Тем более, что форт Гаспаро мы будем брать практически сразу после Бусежура. И там нам очень пригодится ваша помощь», — поспешно добавил он, видя обиду в глазах майора. «Надо отдать должное французу, он совладал со своими эмоциями», — кивнул Хасу, и они продолжили разговор. Леня прихлебывал чай, слушал болтающего Жана и думал, что они не такие уж и чужие в этом мире. Эта сцена в избушке кажется ему уже чем-то обыденным и само собой разумеющимся. Конечно, парни скучали по семьям, у кого они были. Скучали по тому миру, который остался в прошлом или в будущем. Но все уже вписались в местные реалии, перед ними была цель, и они планомерно шли к этой цели.